Любовь к трем апельсинам. Когда я был совсем маленькой, сестра Урсула, укладывая меня спать, рассказывала мне потешную сказку про три апельсина. Вот она. Жил-был король, да не простой, а карточный. Тузы были у него министрами, валеты — лакеями, а двойки и тройки служили в судомойках. У короля был сын Тарталья. Он не пил, не ел, только стонал и охал. Ученые доктора сказали, что если принц не рассмеется, он наверняка умрет. Король созвал всех шутов в свой дворец. Фигляры кувыркались перед принцем день и ночь. Знаменитый шут Труффальдино лез из кожи, чтобы рассмешить принца, но принц хныкал, уткнувшись носом в подушку. Его ничем нельзя было рассмешить. Но вот однажды на двор к королю забрела старушонка, похожая на крысу. Она поскользнулась и упала. Так смешно, что дурачок-принц расхохотался. «Будь ты проклят!» — крикнула старуха. «Отныне ты будешь тосковать по трем чудесным апельсинам!» И она пропала, будто провалилась сквозь землю. Это была злая фея Моргана. Принц выздоровел, но ему во что бы то ни стало понадобилось достать три апельсина. Во сне и наяву он бредил апельсинами. Кузнецы выковали ему железные башмаки, и принц пустился по белу свету вместе с шутом Труффальдино разыскивать три апельсина. Они нашли три апельсина, украли их из сада великанши Крионты и, припевая, отправились домой. По дороге Тарталья уснул, а Труффальдино захотелось пить. Он разрезал один апельсин и обомлел от страха. Из апельсина вышла красавица, жалобно сказала: «Дай мне пить», и тут же умерла. Труффальдино разрезал второй апельсин, из него тоже вышла красавица, попросила пить, и умерла. «Ты олух!» — крикнул проснувшийся Тарталья. Он сбегал к ручью, зачерпнул воды своим железным башмаком и разрезал третий апельсин. Когда из апельсина вышла красавица, он дал ей напиться. Красавица не умерла, а сказала, что ее зовут Нинетта. Тут Тарталья вздумал на ней жениться. Он отправился в город за каретой, чтобы отвезти невесту домой. Нинетта осталась в лесу. Вдруг к ней подошла черномазая Смеральдина, сказала: «Дай я причешу тебя, голубка», и воткнула в голову Нинетты волшебную булавку. Нинетта превратилась в голубку и улетела. Когда Тарталья вернулся, Смеральдина сказала ему: «Я твоя невеста». Пришлось Тарталье отвезти ее во дворец и отпраздновать свадьбу. А Труффальдино сидел в королевской кухне и жарил курицу для короля. Вдруг влетела голубка и запела так сладко, что шут заслушался и спалил жаркое. Дым и чад пошли по всему дворцу. Труффальдино стал жарить вторую курицу, но опять заслушался пение голубки и уронил курицу в огонь. Король гневался, почему ему не дают курицу, и сам пошел на кухню. Куриц больше не было. Труффальдино схватил голубку и собирался ее зажарить. Вдруг он увидел, что в голове голубки торчит булавка. Он вытащил эту булавку. Голубка превратилась в Нинетту, а Смеральдина стала крысой и убежала в подполье. На радостях все пустились плясать, а король от удивления уселся прямо в очаг. На этом сказка кончилась. Я никогда не засыпал, не дослушав ее до конца. Джузеппе сказал нам, что Гоцци переложил эту сказку в стихи и сделал из нее пьесу. Когда-то превосходные живые актеры представляли эту сказку. Народ валом валил в ярко освещенные двери великолепного театра Сан-Самуэле. В Венеции только и разговору было, что про веселую комедию «Любовь к трем апельсинам» и про ее автора, поэта Карла Гоцци. С тех пор прошло 20 лет. Об этом уже многие забыли. Теперь людям больше полюбились французские комедии, где нет чудес и волшебных превращений. Но они опять вспомнят поэта Карло Гоцци, когда посмотрят наше кукольное представление. 30 новых кукол делали мы для 3 апельсинов. Дядя Джузеппе вырезал крючконосую головку феи Морганы, нежное личико Нинетты, толстощекую и толстогубую головку Смеральдины. Я резал кукольные ручки и ножки, прикреплял их к туловищам, выпиливал коромыслица и подвязывал кукол на нитки. Паскуале шил, клеил и раскрашивал платье, мастерил апельсины, бутылки, креслица и еще множество мелких предметов, нужных для представления. Белая голубка, обклеенная настоящими голубиными перышками, которые мы подобрали на площади Сан-Марко, покачивалась посреди каморки, подвешенная на нитке к потолку. Однажды, когда дядя Джузеппе вышел из дому, Паскуале, лежа на животе, расписывал голубой краской волшебный замок Крионты, а я подогревал на очаге плошку со столярным клеем. К нам заглянул сеньор Гоцци посмотреть, как продвигается работа. Он был весел и вспоминал былые времена, когда его имя гремело по всей Венеции. Он сидел на табурете и говорил: «Когда-то у меня был злой враг. Он глубоко оскорбил меня. Все знали, что он негодяй и трус, но сенат все же выбрал его в секретари, потому что он был богат. Да, черт возьми, он был богат. Тогда я написал пьесу, в которой изобразил этого пошлого франта в самом смешном виде. Актер, игравший эту роль, загримировался так похоже, что весь зал ахнул. Едва актер вышел на сцену, все узнали моего врага и потешались над ним от души. На другой вечер чуть не вся Венеция собралась в театр похохотать над блестящим секретарем сената. Дуралей подал на меня в суд, но сенат посоветовал ему убраться подальше, пока цел, кому нужны осмеянные секретари». И Гоцци заливался хрипловатым, добродушным смехом, вспоминая былые проказы. А у меня в голове гвоздем засела одна мысль, от которой мне даже стало жарко. Я задумался: дым и чад от сгоревшего клея, который я забыл на огне в плошке, заставили меня очнуться. Ты, Пеппа, совсем как Труффальдино. Заслушался пение голубки, испалил жарко и засмеялся Паскуале. «Хорошо сказано, мальчик!» — воскликнул сеньор Гоцци. «А я думал, значит, и кукол можно делать похожими на живых людей. Я вырезал тарталью, похожим на Паскуале. У него был такой же остренький нос, маленький рот и белокурые волосы. И, кроме того, я начал вырезать еще 2 кукол, о которых не должен был знать никто, кроме нас с Паскуале.